Устал я, однако, на удивление, давно такого не припомню. Он запахнул плащ так, что панциря стало не видно, откинулся, вытянул свои длинные ноги и выпустил изо рта струю голубого дыма. «Глазам не верю», — развел руками Пин. Явился, не запылился бродяжник-следопыт. «А он никуда и не девался», — сказал Арагорн. «Я и бродяжник, и Дунадан, и гондорский воин, и северный следопыт». До поры до времени курили в молчании. Их озаряли косые солнечные лучи из-за перистых облаков на западе. Леголас лежал неподвижно, широко раскрыв глаза, глядя на солнце и светлое небо, что-то тихо напевая себе под нос. Вдруг он сел, окинул взглядом друзей и сказал: «Ладно, полежали, время тянется хоть и медленно, но, верно, туманы рассеялись, небо ясное. Одни вы, диковинный люд, кутаетесь в дымы. Рассказ-то обещанный где?» «Ну, мой рассказ начинается с того, что я очнулся в темноте среди орков, связанный по рукам и ногам», — сказал Пин. «Погодите-ка, сегодня какое?» «По хоббитскому счислению, 5 марта», — отозвался Арагорн. Пин посчитал на пальцах. «Всего-то 9 дней прошло», — сказал он. «А кажется, мы уж год как расстались. Трудно порядком припомнить дурной сон, целых 3 дня, переполненных жутью. Ежели что забуду, Мэри меня поправит, только я все-таки без подробностей. Не хватало еще припоминать вонь, гнусь, бичи и всякое такое». И он рассказал про последний бой Боромира и про бегство от привражья до леса. Слушатели кивали, когда рассказ совпадал с их догадками и домыслами. «Кое-какие свои сокровища вы обронили по дороге», — сказал Арагорн. «Однако же радуйтесь, не потеряли». Он отстегнул ремень под плащом и снял с него 2 кинжала в ножны. «Батюшки!» — воскликнул Мэри. «Вот уж чего не чаял снова увидеть! Немного окровавить свой меч я все-таки успел, но потом Углук чуть не с руками вырвал оба, у Пина и у меня. Ну и скрежетал же он зубами. Я было подумал, сейчас зарежет, но он только отшвырнул мечи, точно горячие уголья». «Вот и твоя застежка, Пин», — сказал Арагорн. «Я сберег ее для тебя, ей ведь цены нет». «А то я не знаю», — сказал Пин. «Я с нею расстался, скрипя сердце, но что было делать?» «Правильно ты сделал», — отвечал Арагорн. «Кто не может расстаться с сокровищем, тому оно станет в тягость, так и никак иначе». «Ладно. Вот что они исхитрились руки освободить. Вот это да», — сказал Гимли. «Повезло, конечно, но ведь известное дело, не всяк вывозит, кому везет». «Вывезти вывезли, а куда следы подевались?» — спросил Леголас. «Я уж думал, может, у вас крылья выросли?» «Нет, не выросли», — вздохнул Пин. «Тут не крылья, тут Грышнак потрудился». Его передернуло, и он замолчал. Про самое страшное досказывал Мэри. Про цепкое обшаривание, про смрадное и жаркое пыхтение, про костоломную хватку волосатых лапищ Грышнака. «Очень мне все это не по душе насчет орков из Бородура, по ихнему Лукбурза», — задумчиво сказал Арагорн. Черному властелину и его прислужникам и так-то слишком много было известно, а тут еще... Грышнак наверняка изловчился оповестить его из-за реки о кровавой стычке с изенгардцами. Теперь он будет буровить Изенгард своим огненным оком. Угодил Саруман в переделку, нечего сказать. «Да кто бы ни победил, а ему не поздоровится», — сказал Мэри. «Как сунулись его орки в Ристанию, так и пошло у него все наперекосяк». «Видели мы тут одним глазком этого старого мошенника, если верить Гэндальфу, что это не он был», — сказал Гимли. «На опушке Фангорна». «Когда видели?» — спросил Пин. 5 ночей назад, — отвечал Арагорн. «Погоди-ка, ага», — сказал Мэри. 5 ночей назад — это значит, как раз начинается история, вам сначала до конца неизвестная, на утро после битвы. Мы встретили древнего и к ночи попали в один из его домов, Ключище называется. Утром отправились мы на Антамоловище, но это не место, а собрание онтов, и такого я в жизни не видал и не увижу. Продолжалось оно весь день и еще два. А мы ночевали у онта по имени Скоростень. Только на третий день онты договорились до дела и вскипели. Ой-ой-ой, как! Лес замер, точно копил грозу, а потом она разразилась. Ох, слышали бы вы их походную песню! Слышал бы ее Саруман, он бы драпанул за 100 земель, не разбирая дороги, — сказал Пин. — На Изенгард пусть грозен он, стеной гранитной огражден, но мы идем крушить гранит, и Изенгард не устоит. Длинная была песня, в ней уж и слов не стало, одни рога распевали, да гремели барабаны. Шумим-гремим, идем-грядем. Я было подумал, что они так себе расшумелись, но теперь знаю, они просто так не шумят. «Стемнело, и мы взошли на гребень над Нанкуруниром», — продолжил Мэри. «Тогда мне впервые показалось, что за нами движется лес. Ну, думаю, сплю и вижу онские сны. А нет. Пин тоже, хоть и раззява, а чего-то такое заметил. И оба мы здорово испугались, но в чем было дело, покамест не разгадали. А это, оказывается, были гворны. Так их онты именуют на сокращенном языке. Древень про них вскользь упоминал, и я сообразил, что это вроде бы те же онты, только одеревенелые, во всяком случае с виду. Стоят они там и сям в лесу или на опушке, стоят, помалкивают и приглядывают за деревьями, а в ложбинах, что поглубже, их, наверное, скопились многие сотни. Сила в них тайная и страшная, и они напускают вокруг себя мрак, даже не заметишь, что движется. Они очень даже движутся, и если рассердятся, то куда как быстро. Стоишь, к примеру, глядишь, какая погода, слушаешь шорох ветра, глядь, а ты уж среди леса, и огромные деревья тянутся к тебе корнями и голыми ветвями. Речь они сохранили, бывает, говорят, с онтами, поэтому и зовутся гворны, как сказал древень, но в конец ошалели и одичали. Вот уж не приведи Фангорн с ними встретиться, если поблизости нет настоящего онта. Ну, в общем, до полуночи мы скрывались в горах на севере колдовской логовины, онты, а за ними тьма тьмущая гворнов. Мы их, конечно, видеть не могли, только слышали жуткое поскрипывание и покряхтывание. Темная была ночь, облачная. А с гор они двинулись, словно лавина, и ветер засвистал в ушах. Луна из-за туч не выглядывала, и в первом часу по полуночи на Изенгард с севера надвинулся густой лес. А кругом никого-никого, ни врагов, ни друзей, только светилось окно высоко в башне. Вот и все. Древень с товарищами подобрался поближе к большим воротам, и мы с Пином никуда не делись. Сидели на плечах у древня, и я чувствовал, как он напрягся. Но онты, они, если даже сильно волнуются, все равно очень осторожные и терпеливые. Они застыли, как статуи, тихо дышали и молча вслушивались. Внезапно все кругом загрохотало. Завыли трубы, гул прокатился по стенам Изенгарда. Мы уж думали, все, нас заметили, и сейчас начнется битва, но не тут-то было. Просто Саруман выпустил из крепости все свое воинство. Я мало чего понимаю про войну, про эту и про любую, ничего толком не знаю про рестанийских конников, что они за люди, но ясное было дело. Саруман задумал одним махом разделаться с конунгом и его подданными. А Изенгард от кого охранять? Я видел, как они шли, орки за орками, черные и стальные полчища и верховые на громадных волках. Потом люди и тоже их видимо-невидимо. При свете факелов различались их лица. Вроде бы люди как люди, высокие, темноволосые, мрачные, но не злобные. Жуть-то была не в них. Страшно стало, когда пошли другие, росту людского, ахари гоблинские, из желто-серые, косоглазые. И знаете, мне припомнился тот южанин в Пригорье. Тот, правда, был все же скорее человек, чем орк. «Да, я его тоже припоминаю», — сказал Арагорн. «Мы навидались таких полуорков в Хельмовом ущелье. Теперь-то ясно, что тот южанин был шпионом Саарумана. Но стакнулся ли он с черными всадниками или соблюл верность здешнему хозяину, кто его знает?» «Да и то сказать, разве их лиходеев разберешь, когда они служат верой и правдой, а когда плутуют и мошенничают?»